последний раз. Как же это получилось? А вот так. Сначала Маша Пантелеева сказала, что передала ей под секретом машинистка, будто Косову хотят вывести на пенсию. Маша не знала, достоверно ли. Машинистка не говорила, откуда эти вести. Они поговорили и успокоились, мало ли что болтают. Все ж с этого дня что-то легло Анне Васильевне на душу. Теснило и не давало дышать легко. Когда ее вызвала предместкома Антонина Рожнова, она подумала: ну вот и правда. Сердце забилось, а в горле сдавило. Рожнова спросила у Анны Васильевны, сколько лет она работает в комбинате, потом поинтересовалась ее трудовым стажем в целом. Стала Анна Васильевна считать и насчитала почти 40 лет, а может даже и 41. Девчонка еще пошла работать. Разговор шел будто ни о чем, будто Рожнова просто интересовалась Анной Васильевной как предместкома сотрудницей. А потом вдруг Антонина сказала: «Товарищ Косова, мне администрация предложила выяснить насчет вас некоторые вопросы, так как существует мнение, чтобы предложить вам выйти на пенсию». «Что ж, Тоня, разве я работаю хуже молодых? На меня вроде еще не жаловались». «Никто этого не высказывал, что вы работаете хуже молодых, просто вы много их старше. Они еще не достигли пенсионного возраста, а вы уже достигли». «Так почему же я должна уходить, если я работаю не хуже их? Объясни мне, Тоня». «Да что вы в самом деле от меня хотите?» — рассердилась Рожнова. «Я ведь вам не сказал, что вы хуже. Мы не сравниваем вовсе, хуже или лучше вы работаете. Мы с вами совсем о другом говорим. Вы проработали 40 лет, а другие молодые еще не работали. Вот и дайте им тоже поработать». Перед этим доводом, непреодолимым, как могильная плита, Анна Васильевна смолкла. Что она могла возразить? Антонина, должно быть, права. Все же она высказала свое желание поговорить с главбухом. Он ее работу понимал. «Не выводите вы Косова главбуха из нормы. Видите, человек едва ходит, за сердце держится. Говорить с администрацией — ваше право, конечно. Директор, кстати, сказал, если она, вы, то есть, заявление подавать не захочет, проводи ее ко мне. Вы можете с ним не соглашаться, можете на него даже жаловаться, но я лично панику бить вам не советую». Анна Васильевна вернулась к себе в бухгалтерию. Написала заявление и тут же отнесла его в кадры. Было это 2 недели назад. А налево пошли трое. Главбух Яков Моисеевич Зускин, бухгалтер Людмила Харитонова и счетовод Лёлька Марковкина. Людмила обстоятельная и спокойная, никогда не спешила, а рыжая Лёлька или Лёлька-морковка всегда торопилась, опаздывала и бежала. Сейчас ей стоило больших усилий идти рядом с попутчиками, но день был особенный, и было жалко Якова Моисеевича, старик совсем расхандрился, факт. Лёлька слушала вполуха его сетования, да участливое поддакивание Харитоновой, а сама жадно обдумывала свои дела. «Хорошо, если Юрка уже сбегал за Алькой в садик, а если Юрка заигрался и забыл? Что лучше, искать Юрку по дворам или самой бежать за Алькой? Обед сделаю прибыстренько, поджарить котлеты, сварить макароны 1 минута. Кажется, Вениамин не играет сегодня. А вдруг играет? Играет или не играет? Забыла. Склероз. Факт, не успею выгладить ему белую рубашку. 5 вечеров в неделю требует он чистую рубашку. Ужас, как потеет на работе. А еще говорят, подумаешь, работа в трубу трубить». потрубили бы сами».